Куда пошли? Не сразу дошло до здоровяка. На задний двор. Будешь учить меня уму-разуму, потому что сразу тебе скажу, прекращать общаться с Дианой Сорокиной я вот точно не планирую. Не сказать, что в своих силах я был на 100% уверен, все же Садыков, вроде, по сплетням, слышанным мной о Таньке, чем-то наподобие рукопашного боя занимался, но за последние недели я свой организм здорово переделал и усилил. Конечно, мышечной массы у меня пока намного меньше, чем у соперника, но зато мышечные волокна уже более качественные. Плюс, к тому же, еще и у меня в запасе был дополнительный допинг в виде моей магии. Жаль, конечно, ману на эти вот ритуальные брачные танцы переводить, но как бы все же не пришлось это сделать. Вот, вроде, и негромко мы разговаривали, а на заднем дворе нас с моим противником уже не слабая такая толпа дожидалась. Как там, у древних римлян, звучало, хлеба и зрелищ. Похоже, что многие гимназисты, оказавшиеся свидетелями моих агрессивных переговоров с данным десятиклассником, выбрали именно зрелище, поскольку времени оставшегося до начала нового урока на то, чтобы после нашего бойцовского шоу посетить еще и буфет, им явно сегодня не хватит. Бой за право сопровождать школьную красавицу начался без лишней раскачки. Все же времени от перемены у нас оставалось не так уж много. Я еле-еле успел уклониться от нанесенного мне очень быстрого удара в лицо и тут же был вынужден выставить блок против удара по корпусу. Техничный товарищ. И, похоже, системные значения его ловкости вполне соизмеримы с моими. Все же придется расходовать ману. Чтобы избежать подобных наездов в дальнейшем, простая победа по очкам мне совершенно не подходит, только тотальный разгром противника, только полное доминирование. Как там я делал в тот единственный раз, когда под руководством Аньки тестировал эту способность магической стимуляции организма, общую для магов любой направленности, от прокатившейся по мышцам порции маны взбодрился, словно дозой феномина закинулся. Были у нас, когда мы в прошлой жизни выполняли операции из разряда «нас здесь не было», такие замечательные таблеточки. Говорят, даже смертельно раненые, закинувшись ими, подчас умудрялись от места боестолкновения на своих двоих не один десяток километров отмотать, прежде чем упасть замертво. Но таблетки заставляли организм сжигать до последней капли уже накопленные, а тут подпитка магии своих мышц выходила как бы со стороны, но все равно, очень похоже. Как бы не подсесть на подобную магию, тот же феномен ученые товарищи не зря отнесли к группе наркотиков. Никита Садыков по-прежнему был быстр и техничен. Ну, по крайней мере, для себя и окружающих, так точно таким казался. Но для меня, после того, как я пропустил по организму порцию своей маны с пожеланием увеличения ловкости и скорости мышечных реакций, его движения стали восприниматься замедленными, словно он, на самом деле, не дрался, а вытанцовывал отдельные растянутые по какого-то танца. От второй атаки моего противника я увернулся, сместившись от линии удара буквально на несколько миллиметров в сторону, как раз, чтобы разминуться с атакующей конечностью. Наблюдатели со стороны этого, скорее всего, даже и не поняли. А потом я применил наработанную в прошлой жизни до автоматизма связку из удара и подсечки, в результате которой десятиклассник со всего размаха обрушился на землю. Точнее, нет, вру, не со всего размаха. На последнем участке траектории я его аккуратно поддержал, чтобы он себе еще, чего доброго, чего-нибудь не сломал. И кстати о наработанных в спецназе связках. Большинство простых обывателей, насмотревшись военных патриотических фильмов, считают, что рукопашный бой – одно из основных умений спецназовца. Это не совсем так. Сразу припоминается древняя армейская шутка по этому поводу. Чтобы тому же десантнику удалось применить свои навыки рукопашного боя в боевых условиях, он должен лишиться БМП, растерять автомат, гранаты, штык-нож, саперную лопатку, вообще убрести куда-то к черту на куличке из места расположения своего подразделения и вот там повстречать точно такого же раздолбая из вражеской армии. Конкретно в моем случае, навыки рукопашного боя нам давали, чуть-чуть, несколько достаточно эффективных связок, чтобы при случае отбиться от пары-тройки хулиганов на гражданке. Согласитесь, что в боевых условиях умение точно попасть из автомата в цель за несколько сотен метров или правильно заминировать объект для бойца спецподразделения куда важнее. Но против Садыкова моего умения, помноженного на заметно увеличившуюся ловкость, вполне хватило. Кстати о ловкости. Ловкость плюс один. Пришло сообщение системы. Верно говорят, что в бою системные характеристики растут значительно быстрее. Приятели побежденного мной бугая дернулись было, чтобы тоже вступить в бой. Я эти их порывы отлично читал, но, в окружении пары тройки десятков других школьников, все же вступать в драку не стали. Просто принялись отряхивать тяжело поднявшегося на ноги приятеля от налипшей на его школьную форму грязи. «Ваня, что тут происходит?» Пронзительный голос моей сестры перекрыл шум ведущихся вокруг разговоров. «Все в порядке, Анюта. Просто не сошлись с этим достойным молодым человеком по поводу толкования одного местечка из писаний блаженного Августина. Жаль, этой моей отсылки к классику никто из окружающих совершенно не понял. В этом мире успехом пользуются совершенно другие произведения. Драться, с риском быть исключенным из гимназии ради какой-то девицы, это неслыханно», — выговаривала мне сестрица, пока мы шли по коридору с места состоявшегося поединка в сторону наших учебных классов. «Не сомневайся, я сегодня же вечером все маме с папой расскажу. Хотел я было высказать все, что думаю по поводу называния моей Дианки какой-то девицей, но тут прозвучал звонок на урок. Пришлось срочно ускоряться. Неизвестно, последуют ли какие-то санкции за драку, тем более что на горячем мы не попались, и никаких тяжелых последствий это побоище не повлекло. Но вот за опоздание на урок мне от исторички точно могло нагореть. Свое обещание рассказать о драке и ее причинах родителям Анька исполнила. Вечером, после ужина, меня позвали из своей комнаты в гостиную, где расположилось старшее поколение нашей семьи. Сестрицы не было, не то сама удрала, все же ощущая свою вину, не то родители ее отослали, не желая дальнейшего нашего с ней разлада. Первое слово в начинающемся семейном судилище сказала мать: «Иван, до нас, с отцом, сегодня донеслись довольно странные слухи, будто бы ты дрался в гимназии за какую-то девицу. Пожалуйста, поясни свои действия». «Ну, подрался, и что с того?» Начиная отвечать, я постарался сделать интонацию своего голоса как можно более нейтральной, никаких эмоций. Тот десятиклассник сам ко мне подошел, оскорблял прилюдно, предъявил неприемлемые требования. Мне что, нужно было спокойно утереться и вести себя, как ни в чем не бывало? Речь сейчас идет не о том, чтобы сносить оскорбления, а о самой ситуации с твоей одноклассницей, непозволительно близкое общение с которой сделало возможной всю эту ситуацию. Мать, поняв, что я не намерен виновато посыпать голову пеплом, возвысила голос. Речь идет о моей одноклассницей, деловые отношения с которой позволяют мне и дальше усовершенствовать мой самолет, который, помимо всего прочего, в самом ближайшем будущем, может принести нам довольно много денег, возразил я ей, чуточку добавив твердости в интонации речи. Хотя не скрою, сама Диана Сорокина мне тоже очень нравится. Ты не понимаешь, чуть не взвыла мать. Отец, хоть ты ему скажи, то, что ты, Иван, в отличие от большинства парней, обладаешь магическими способностями, дает нам возможность женить тебя на дочери какого-нибудь боярина или даже князя. Но это возможно только в том случае, если за тобой не будет тянуться длинный хвост всяких сплетен. Ты понимаешь, сына, как ты всех нас подводишь. Диана Сорокина красивая, у нее замечательно работают мозги, и мы с ней прекрасно ладим. Объясни, зачем мне менять ее на какую-то мне незнакомую боярскую или княжескую клушу, возможно, плохо ко мне относящуюся или вообще дуру набитую? Попытался я воззвать к мозгам своей родительницы, ведь даже законы на Руси сейчас устроены так, что обладание родовым титулом ничего, кроме незначительных преференций по налогам, не дает вовсе. Далеко не все в нашей жизни зависят от одних только законов. Отец, поняв, что мать, находящаяся на взводе, может вот-вот все испортить плещущимися у нее через край эмоциями, решил взять нить беседы в свои руки. Издавна боярство на Руси — почти закрытая каста. Наша семья, женив тебя на одной из их представительниц, может поиметь в дальнейшем довольно много всяких неявных выгод, занять, так сказать, положение на уровень выше нынешнего. Осталось только решить, перевешивают ли эти выгоды где-то в туманном будущем сегодняшнюю вполне явную пользу, которую я получаю от общения с девушкой, просто влюбленной в небо. Она, между прочим, уже внесла одно очень важное изменение, которое сделает мой самолет намного более совершенным. И все-таки мы ни до чего в конечном итоге не договорились. Мать уперлась, желая, чтобы я немедленно прекратил с Дианкой всякое общение. Я категорически был на это не согласен, а отец завис где-то между нами посередине, умом понимая несомненную пользу моей приятельницы для самолетного проекта, но не желая противопоставлять себя своей супруге. Мда, дом, в котором между всеми его жильцами царит мир и гармония, и дом, в котором члены проживающие там семьи ссорятся, это два совсем разных жилища. В последние мне даже возвращаться в последние дни не хочется. Хорошо еще, что самолет, в который мы с моей подругой запланировали вносить в ближайший выходной свои изменения, стоит где-то у нее, на закрытой для посторонних территории военного городка. Стой он, как раньше, у нас во дворе, я почти уверен, что маманя, едва Дианка зашла бы к нам, вызвала бы ее на разговор, втолковывая всю недопустимость нашего с ней дальнейшего общения. Вот чем мне нравится здешний мир, так это тем, что для изготовления чего-то крупного и важного, тут совсем почти не требуется дополнительных инструментов. До известного предела магия их все заменяет. Мне осталось только прихватить совсем небольшой мешочек с приобретенным накануне порошком из тщательно размолотого аметиста, небольшой одноразовый глиняный тигель для работы и заполненный маной до самого верха самодельный накопитель. Накопитель, на всякий случай, плюсом к тому, что должна была зарядить моя подруга. Мы, помимо всего прочего, снова собирались полетать, а из молотого аметиста собирались изготовить задуманный управляющий кристалл с заклинанием облегчения веса. Ни на что серьезное, в принципе, не рассчитывали, мы же с Дианкой не являемся магами пространства, но хоть в первом приближении оценим, стоящая эта штука в конструкции нашего самолета или не очень. Заранее осознавая, что на территорию военного городка мне не попасть, мы с ней договорились встретиться на краю заранее присмотренного загородного луга. Мой, точнее уже почти Дианкин самолетик, не какой-нибудь тяжелый авиалайнер, ему для посадки и последующего взлета и такая, умеренно ровная площадка вполне годилась. Даже ожидать мою ненаглядную практически не пришлось. Прилетела чуть ли не минута в минуту от назначенного. Вот только прилетела она далеко не одна. У меня буквально сердце в пятки ушло, когда с места второго пилота на землю спустилась Дианкина родительница. Мало мне разборок с собственной мамочкой. Вопреки моим ожиданиям, никаких разборок с Дианкиной матерью не состоялось. Госпожа подполковник, наряженная на этот раз в какой-то плотный комбинезон без знаков различия, очень мило мне улыбаясь, всего лишь помогла с изготовлением снижающего вес артефакта, после чего, помахав нам на прощание рукой, оставила нас с ее дочерью наедине. «Не сердись, Ваня», — принялась оправдываться моя подруга, когда ее мамочка скрылась за кустами, обрамляющими дорогу, ведущую в сторону города. «Я подумала, что мы с тобой вдвоем с изготовлением этого артефакта точно не справимся. А мама у меня, мировой человек, все понимает и уж точно не будет читать никаких нотаций. Это точно, мировая женщина», — пробормотал я, на сложившемся контрасте отчетливо представив на месте Дианкиной матери свою собственную. «Очень упрямая у меня оказалась родительница. Ой, совсем забыла». Вдруг заполошно завопила девушка, кинувшись к своему месту пилота самолета, перегнулась через борт, живописно отклянчив свою попку, принялась шарить руками где-то в изножье. «Вот, держи, ты же ими увлекаешься. Тут и наши с мамой динарии, и от Дашкиной бабушки. Ничего себе, целый мешочек, а весомый, однако, подарок». Не сдерживаясь, заключил красавицу в объятья. Натренировавшаяся за прошлый раз Дианка с готовностью подставила свои губы для поцелуя. Однако не зря в книжке про изготовление кристаллов написано, что участие в процессе их изготовления квалифицированных специалистов соответствующих областей магии значительно повышает качество получаемой продукции. Получившийся у нас артефакт снижения веса, по своим характеристикам, конечно, сильно не дотягивал до того, с верхней полки магической лавки, но моему маленькому самолетику большего и не требовалось в принципе. Работал он вообще сам, от нас потребовалась только его начальная активация, да в конце полета, наоборот, отключить, чтобы он не расходовал лишнюю, заложенную в него Дианкиной матерью ману. И таки польза была, да еще какая. Расход стихийной маны на сам полет сократился в несколько раз, а взлет и посадка сделались чуть ли не вертикальными. Прикинув свои обновившиеся возможности, мы с Дианкой расхрабрились настолько, что решили слетать к морю. Между прочим, это 300 с гаком километров в одном направлении. И при всем при том, на весь путь туда и обратно мне даже не пришлось прихваченный с собой дополнительный накопитель подключать. Искупаться не получилось, холодно уже, но, обнявшись, на берегу под грохот почти штормовых волн посидели. Романтика, однако. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 10 главы. Сила 13, ловкость 11 плюс 1, выносливость 11, разум 18, дух 6, мана 60. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 1, право на посещение системного магазина 3, глава 11. Домой я возвратился, не чуя под собой от радости ног. Даже сердитая гримаса на лице моей мамочки, явно догадавшейся, с кем я проводил этот выходной день, не смогла испортить мне настроение. И нет, это вовсе не внесенные удачные изменения в конструкцию нашего с Дианкой самолета привели меня в такой восторг. И даже не поцелуйчики с обнимашками, которыми дополнительно меня наградила моя ненаглядная на прощание. Монеты. Целый мешочек монет. Срочно нужно рассмотреть и расклассифицировать каждую. Как знать, может там вообще, среди прочих, скрывается какой-нибудь новый сет. Хе-хе, даже сердце ёкнуло, когда на одной из монет обнаружил новое изображение. К моему несказанному сожалению, это все же оказалось не начало нового сета, а продолжение уже имеющегося. Животные. На той большой серебряной монете, что имелось у меня ранее, была отчеканена зверушка наподобие куницы. На этой же, золотистой, но мелкой, на меня скалил зубы волк. Чуть позднее и еще монеты из этой серии отыскались. Мышь на медике, какая-то крупная кошка на золотистой монете среднего размера. Моя коллекция пополняется. Красота, одним словом. Чуть не до ночи провозился со своей коллекцией. Надо будет завтра разведать, где я смогу заказать для них специальные планшеты. Под каждую разновидность мне будет необходим свой плоский деревянный ящичек с гнездами по размерам конкретных экземпляров. Раньше, до того, как научились делать альбомы для монет из прозрачного пластика, очень многие коллекционеры именно подобные использовали. В самом конце этой приятной возни с монетами внезапно на ум пришла мысль, а сколько динариев теперь у меня всего? Нет, так-то можно было и по-простому, вручную пересчет устроить, но мозг уже немного устал. Монетные изображения начали сливаться перед глазами в один какой-то очень сложный узор, потому воспользовался услугами подсчета этого вида наличности от системы. Клянусь, даже не думал над этим вопросом, само как-то вышло, просто сосредоточился на лежащей передо мной кучке раскассированной по размерам и материалу, с пожеланием узнать, сколько же тут у меня всего получается, потому ничуть не удивился пришедшему вдруг сообщению. 437,85 динариев. Желаете посетить системный магазин? Да. Отложить? Не-не-не, я еще своей коллекцией не наигрался. Быть может потом, когда окажется, что все возможные сеты уже собраны. Впрочем, у меня же теперь целая куча повторяющихся монет. Все равно, нет, отчего-то твердо уверен, что в магазине, устроенном системой, все окажутся в точности, как в той лавке для магов, где все самое интересное имело просто конские ценники. А у меня, в отличие от посещения обычной лавки, количество посещений системного магазина крайне ограничено. Лучше до начала участия в торгах я этих самых динариев еще хоть сколько-то поднакоплю. И все же схлестнуться с генерал-майором Списивцевым мне все-таки пришлось. Точнее, как схлестнуться. Мы с ним по своему общественному положению были как бы в совершенно различных весовых категориях. Но когда Дианка заявилась утром в школу со слезами на глазах и поведала, что самолет приказом командира воздухолетной части у нее отобрали, я, в самом деле, чуть было не сорвался и не побежал доказывать свои права с этим наглым генералом в рукопашную. Впрочем, опомнился я тоже быстро. Понял, что своими необдуманными действиями только дам наглецу в погонах лишние обоснования. Потому, не отлагая дела в долгий ящик, сорвался прямо с уроков и поспешил к боярину Кобылину. Ну, а к кому еще? Мы с недавних пор в этом вопросе с боярином вообще являемся деловыми партнерами, а тут вдобавок захвачена новая модель с еще не зарегистрированными в промышленной палате улучшениями. Впрочем, патенты патентами, но мое право собственности на собственноручно изготовленное изделие еще никто не отменял. «Я все понял», — ответил мне боярин, выслушав мой сбивчатый рассказ о случившемся. «Не переживай, разберемся мы с этим делом. Твоя конструкция малого летуна уже настолько большой резонанс вызвала, что генерал, даже задействуя всех своих друзей и покровителей, ничего с этим делом поделать не сможет. Ты как, удовлетворишься суммой штрафа с него в 3-5 тысяч золотых рублей? 3-5 тысяч золотом?» – переспросил я. Настолько объявленная сумма показалась мне несуразно большой. Я-то надеялся хотя бы просто свой самолет вернуть. Ну, и на будущее ретивому генералу хоть немного хвост прищемить. Ну, да, за изделие, использующее магию, полагается платить именно золотом, а по деньгам вообще запросим 10, но суд это же, считай, тот же базар. Будем торговаться. Плюс 10% от выигранной суммы уйдут в качестве оплаты работы наших стряпчих. Налогов же сумм, полученных по суду в качестве возмещения личной обиды, великий князь распорядился не взимать. Да-да, я согласен, только и осталось мне, что кивнуть. Ну, тогда возвращайся к себе и ни о чем не переживай. Иск, поскольку ты до сих пор являешься несовершеннолетним, подадим мы с твоим отцом. Думаю, примерно через месяц ты уже сможешь начать приглядывать в магической лавке для себя какие-нибудь улучшения. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Этот возмутительный инцидент с генералом неожиданно очень сильно поспособствовал моему примирению с домашними. Сильно перенервничав в этот день, обратно в школу после посещения боярина Кобылина я уже не пошел. Вернулся домой, заперся в своей комнате и просто упал в истощении моральных сил на кровать. Даже обедать не стал, просто не захотелось. А вечером ко мне в дверь моей комнаты постучались. Ваня, сестра, неподвижной тушкой застывшая у меня на пороге, смущенно разглядывала рисунок паркета у себя под ногами. «Прости меня, я больше так не буду. Давай мириться». «Давай», — отозвался я с готовностью. «Не знаю, как сестренке, а мне эта наша размолвка с родными далась очень тяжело». Протянул в ее сторону мизинчик. Анюта с непониманием посмотрела в мою сторону. Черт, от нахлынувших эмоций как-то позабыл, что тут совершенно иной мир, и тут этого жеста примирения при помощи мизинчиков просто не придумано. «Протяни тоже свой мизинчик, мирись, мирись, больше не дерись», — затянул я детский стишок, вызывая несмелую улыбку на губах сестренки. «Спасибо», — поблагодарила меня Анна. «Ни за что, ты только больше не говори плохих слов про Диану. Мне неприятно», — попросил я расчувствовавшуюся сестренку. «Никогда», — пообещала она мне. «Не знаю, Анюта ли рассказала матери об этом событии, или просто совпало, но и мама на следующий день тоже попыталась помириться со мной. Не так явно, как Анна, но посыл к этому четко читался. Я не стал противиться. Семья – самые важные люди в мире для каждого человека. Ужасно из чувства собственного себелюбия заставлять их страдать. Разумеется, с подачей заявления на неправомерные действия генерал-майора Списивцева в имперский суд лично для меня вся эта история с самолетом не закончилась. Первые мысли, сразу же за обещанием боярина Кобылина за меня вступиться, у меня были в сторону изготовления еще одного, уже третьего по счету, летательного аппарата. Тем более, уже появились и кое-какие идеи по его дальнейшему улучшению. В первую очередь, не хотелось, чтобы Дианка без полетов страдала, только одно остановило. Тому же Списивцеву пока что ничто не мешало следом за первым аппаратом изъять у Дианки и второй, и все последующие. Суд то по этому незаконному захвату, когда там еще состоится. А если самолет моей однокласснице не передавать, а держать исключительно у себя во дворе, тогда появляются проблемы с его использованием для Дианки. С матерью я, конечно, помирился, но больше от этого любить мою подругу она точно не стала. Так что сам самолет я воссоздавать пока не стал, а вот над вооружением для него решил подумать. Ну, я же, в отличие от местных жителей, боевые возможности авиации, прежде всего, ассоциировал не с мощью отдельного мага, перемещающегося на каком-то конкретном летуне просто как на какой-нибудь лошади, а с пушками, пулеметами и прочими ракетами класса воздух-воздух и воздух-земля. И, разумеется, я даже не думал копировать прежние очень сложные в техническом исполнении задумки. Зачем такие сложности, если у нас имеется магия? Короче, решил идти по пути симбиоза идей прошлого мира с возможностями, предоставляемыми мне магией камня, и сразу же уперся в серьезнейшие ограничения по своим возможностям. Даже Дианкина безоговорочная готовность помочь мне с моими изысканиями не сильно выручала. Будучи всего лишь начинающим, пусть даже и боевым магом, моя подруга имела слишком скудный и маломощный арсенал заклинаний. Что уж говорить о моем собственном наборе заклинаний, которые арсеналом то было не назвать, и все же, подходящие атакующие заклинания для его запечатления в виде кристаллического артефакта я отыскал именно у себя, а то самое, уже упоминаемое мной заклинание, позволяющее создавать порции кислоты на некотором расстоянии от колдующего, для учебной дуэли, Конечно, это заклинание не годилось по причине его травмоопасности. В боевом поединке против полноценного мага, умело пользующегося универсальными противомагическими покровами, оно тоже вряд ли могло представлять чересчур уж сильную угрозу. Заклинание просто рассеялось бы, не достигнув цели. Но вот против вражеских летунов это простое в исполнении заклинание, переложенное на его использование при помощи метаемого одноразового артефактного снаряда, могло получиться необычайно эффективным. Большинство покровов, прикрывающих от магии, очень плохо совмещались с силовыми щитами, защищающими от быстро летящих физических предметов. Соответственно, едкая кислота, формирующаяся, благодаря дистанционному механизму действия, уже позади всех силовых щитов, для конструкции летуна могла представлять очень серьезную угрозу. Да, идея с кислотным снарядом была хорошей, подкачала финансовая составляющая. Кислотное заклинание, как оказалось, относилось к магии жизни. То-то у меня при испытаниях оно так замечательно получалось. Проблема нарисовалась в том, что накопители для маны жизни просто по определению не могли быть настолько дешевыми, чтобы снаряжать ими одноразовые снаряды. И тот византийский архимаг, написавший мой учебник по магии камня, ничего не смог мне предложить по данному вопросу. Только кристаллический лазурит, да еще к тому же одна единственная, зеленоватая его разновидность, получаемая из природной ляпис-лазури путем ее магоалхимической возгонки. К примеру, мой приобретенный за золото накопитель обошелся мне совсем недавно в 200 рублей золотом. По моим прикидкам, из этого накопителя, реши я его истратить для этой моей задумки, у меня получилось бы не более 3 небольших кристаллов с закачанным в них кислотным заклинанием. Нет, определенно, ведение военных действий – это не для простых частников. Так что, я зря возилась с этой стреляющей трубкой, разочарованно вопросила меня Дианка, когда я привел ей результат своих финансовых изысканий по данному вопросу. И, кстати, вот ее часть технического задания, заключающаяся в изготовлении некоего подобия крупнокалиберного ружья, использующего вместо пороха все то же заклинание воздушной струи, получилось великолепно. Только зря она все заслуги себе приписывает. Мы вместе с ней возились, а уж очередной накопитель воздушной маны для этого ружья и вовсе я один зачаровывал, он там требовался не очень большой емкости, так что один вполне управился. Ну, что я мог ей на это сказать, только пообещать, что в следующий раз перед началом изготовления какой-нибудь очередной хрени буду более тщательно продумывать все последующие этапы этого творения. Ну, и убрать этот стреляющий чемодан без ручки до лучших времен к себе в запасники со словами: уверен, позднее эта штуковина нам все равно непременно пригодится. Ага, а чтобы Дианка не заподозрила фальши в этом моем утверждении, еще и добавил: кстати, это тебе. И протянул ей букет из 7 белоснежных роз, обработанных на длительное неувядание по уже испытанному нами с сестрой методу. Очень кстати, я вчера заморочился с их выращиванием на пересаженных на зиму сестрой в кадушке розовых кустах. Ну, а о закладываемых смыслах подобного букета я еще месяц назад в Ванькиной книжке вычитал. Ничего особо сложного. 7 – знак вечности, а белый цвет – цвет непорочности и одновременно восхищения. Как там кот-бегемот на балу у сатаны говорил: я в восхищении. Ну, или более полно: никогда не устану тобой восхищаться. Ванечка, а пойдем, сходим в кафе? Запросилась моя подруга, разок вдохнув аромат подаренного ей букета. И не сказать, чтобы Дианка такая уж большая любительница этих всяких пироженок, просто в кафе, почти наверняка, в это время окажется кто-то из знакомых девчонок. Не смогла удержаться, чтобы не покрасоваться с таким шикарным и дорогим букетом у них перед глазами. Ну, да, идея нашего дяди, что называется, выстрелила. Теперь даже один неувядающий цветок розы чуть ли не всеми дамами нашего города расценивается в качестве просто шикарного, первоклассного подарка. К счастью, не истратив деньги на закупку материалов для изготовления очередного самолета, сводить свою даму в кафе я был вполне в состоянии. Потому, наскоро сориентировавшись, что именно мы хотим получить в этом заведении, поспешили в кофейню под названием «Ветка персика». Помимо первоклассного кофе, здешний кондитер, он же хозяин этой кофейни, как никто другой, умел делать всякие восточные сладости, великолепно сочетающиеся с этим горьковатым ароматным напитком. Ага, а еще в «Ветке персика» в этот час обнаружилась очень знакомая нам компания. 3 девчонки из параллельного нам класса и 2 десятиклассников. Очень знакомых десятиклассников. Никита Садыков с одним из двух его приятелей. Никита, едва завидев мою спутницу, сразу же прекратил улыбаться и вообще постарался сделаться как можно более мелким и неприметным. Поздно. Дианка, в первую очередь нацеленная на реакцию окружающих на ее роскошный букет, его практически сразу срисовала, скривилась и больше в ту сторону демонстративно не смотрела. Уж не знаю, какие дела ее связывали с Садыковым до этого, но уверен, после такой встречи, как наша нынешняя, все их отношения уже точно окажутся в прошлом. И все же обстановка у нас в паре, после этой нежданной встречи сделалась заметно более напряженной. Кофе мы с ней заказали, и еще медовые шарики к нему, и еще какие-то мелкие пироженки из песочного теста с кремом, но прежде непринужденный разговор между нами начал вестись с заметным подтормаживанием. Дианка, похоже, изо всех сил прислушивалась к разговору за соседним столом. Да, нехорошо получилось. Сразу же захотелось уйти из этого кафе куда подальше. Кажется, и Никиту тоже одолевали подобные же мысли, потому он, наскоро выхлебав свой кофе, с самым решительным видом, не обращая на недовольные писки своих спутниц, полез из-за стола. Ну, что же, с катертью дорога. Все же так просто из кофейни они уйти не смогли. Когда Садыков во главе своей разношерстной компании уже подходил к выходу, колокольчик над входной дверью негромко звякнул, предупреждая хозяина заведения о появлении очередного посетителя. И почти тут же поперек всего помещения с громким, закладывающим уши хлопком сверкнула молния, упершись свободным концом точно в его пузатую фигуру за невысоким прилавком. Остро запахло озоном и паленой плотью. Никому не двигаться, и тогда никто не пострадает. Голос нападавшей Магини со светящейся заготовкой очередной молнии в руке доносился до меня словно сквозь толстый слой ваты. Не знаю, чем руководствовался Никита, когда он вдруг решился на этот воистину идиотский поступок. Вместо того, чтобы, как и требовала Магиня, остановиться, Садыков вдруг, резко ускорившись, ринулся в сторону находящейся от него в нескольких шагах противницы в рукопашную. Быстро. Но, разумеется, не быстрее уже полностью подготовленного боевого заклинания. Вновь полыхнула, дымящаяся тушка нашего знакомого опрокинула пустой столик, стоящий возле самого выхода. Девчонки, его сопровождавшие, с визгами кинулись в рассыпную. Единственный остающийся на ногах парень из их компании растерянно застыл на полпути, смиренно подняв руки раскрытыми ладонями по направлению к убийце. И тут я понял, что просто отсидеться в сторонке у меня уже точно на сегодня не получится. Диана, увидев упавшего десятиклассника, завопив что-то невнятное, принялась осыпать агрессоршу какими-то мне неизвестными заклинаниями. Без всякого видимого эффекта, поскольку та просто окуталась переливающейся перламутром защитной пленкой, в которую все заклинания, выпущенные моей спутницей, просто погружались, исчезая. Даже мне, далекому от боевки обывателю, было понятно, что вот-вот со стороны противницы последует ответное смертоносное заклинание. Вновь, как когда-то в прошлой жизни, в минуту смертельной опасности время как будто застыло, позволяя кристальной ясности мыслям неторопливо обдумать каждый нюанс сложившегося положения. И я сотворил то единственное, что в данной очень непростой ситуации имело хоть какой-то шанс на успех. Над головой ушедшей в глухую защиту Магини словно кто-то перевернул пару небольших ведерок с жидкостью. Миг, и распадающаяся на огромные капли жидкость обрушилась на переливающееся марево защиты, тоже уходя сквозь нее, на первый взгляд, без всякого эффекта. Но только на первый взгляд, буквально уже через пару мгновений, признаться, показавшихся мне часами, противница с диким пронзительным ревом закрутилась на одном месте, перламутр ее защиты, потускнев, погас и по уже ничем не защищенной фигуре прилетели последние из выпущенных Дианой заклинаний. Навык разгон сознания создан действием. Разум плюс один. Возникло перед глазами послание от системы, которое я с раздражением поспешил смахнуть. Не до него сейчас, в еще не до конца разрешившейся боевой обстановке такое вот отвлечение внимания может иной раз и жизни стоить. К счастью, обошлось. Спустя еще примерно минуту все было кончено. Окровавленная фигура смуглой горбоносой женщины, закончив последние судорожные подергивания, скрючившись, застыла в луже крови на полу кофейни. Девчонки, только что пережившие немалое нервное потрясение, в унисон с официанткой заливались плачем. Диана не плакала. В молчаливой неподвижности она стояла над погибшим в этом инциденте одноклассником. Всем оставаться на своих местах. А вот и наша полиция подоспела. Быстро они. Ну, что сказать, сам не понял, как это у меня получилось, так точно рассчитать точки выхода кислотного заклинания, чтобы литры получившейся едкой дряни выплеснулись в аккурат над головой нападавшей. И да, защита от магии на уже сформированную, вполне уже физически существующую кислоту, да еще приблизившуюся с совсем невеликой скоростью, вообще не подействовала. Однако полицейские, несмотря на мои беспомощные разведения руками при ответе на этот вопрос, посматривали на меня с заметной опаской. Вроде как, очень непростую дамочку мы на пару с Дианкой завалили. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 11 главы. Сила 13, ловкость 11, выносливость 11, разум 19 плюс 1, дух 6, мана 60. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 1, право на посещение системного магазина 3. Глава 12. Известная фраза из прошлой жизни. А на следующее утро он проснулся знаменитым. Нет, немного не так, собственно. Хотя бы на уровне шапочного знакомства я уже к нынешнему моменту познакомился практически со всеми учениками и ученицами нашей параллели, состоящей из 2/9 классов, и узнавал в лицо большинство представителей классов на год старше и на год моложе. Соответственно, почти наверняка, и они также, хоть по чуть-чуть, но какие-то сведения обо мне имели. Но до этого самого утра хоть как-то пообщаться со мной уж точно не спешили. «Привет, Иван», — обратился ко мне парень из Анькиного класса, «Роман, кажется, едва я переступил порог нашей гимназии. Скажи, это правда, что ты вчера был в той кофейне?» «Ну, да, был», — согласился я, думая, что сейчас меня будут расспрашивать о смерти Садыкова. Не угадал. Следом за первым прозвучал совсем другой вопрос. «И ты победил в магическом поединке саму Афину Патроколос?» «Может, мне просто показалось, но несколько девчонок, вроде как совершенно случайно прогуливающихся в этот момент неподалеку от входа в школу, приостановили свои перемещения и замерли в ожидании моего ответа. Напавшая на людей в кофейне маг, убийца была остановлена вовсе не мной, а Дианой Сорокиной. Вроде, мой голос прозвучал вполне твердо и убежденно, когда я это заявлял. Но ты все-таки маг или нет?» Продолжал свой допрос старшеклассник. Вот дался ему этот вопрос. «Маг, маг», проворчал я. «Можно было, конечно, упорствовать и продолжать отнекиваться, ни в чем не признаваясь, но уж очень я вчера засветился. А убеждать всех в том, что маг я так себешный, на мой взгляд, вариант еще хуже, чем вообще не признаваться. Так что просто признался, а подробности касательно силы и направленности моего дара пусть сами себе придумывают». От этого дознавателя ушел, но дальше, по пути к нашему классу, обнаружил, что совсем почти мне незнакомые девчонки, разве что так, смутно знакомые на личность, останавливаются и начинают взирать на меня, словно на второе пришествие Христа народу. Ну, или как на слона, эффект, думается, от этих двух явлений должен быть очень сходным. Это правда, что ты, Ваньша, целого боевого мага второй категории завалил. Встретил меня еще на подходе к нашей парте Степа, и мне ничего о том, что ты маг, не сказал, а еще друг называется. Блин, да когда же это закончится? После второго урока подошел к Дианке, урок первый она просто-напросто прогуляла. Ну, что, как, сильно тебя со вчерашним достают? Прости, Ваня, мне сейчас разговаривать на эту тему совсем не хочется, отводя глаза в сторону, объявила мне она тихим голосом, не выражая абсолютно никакого желания к продолжению разговора. Даже плечи крест-накрест руками обхватила, закрываясь. Ей-богу, ощущение, словно она меня послала. Хотя женская психика, я и в прошлой жизни абсолютно не смог в ней разобраться. Опять же, откуда я знаю степень близости ее отношений с Садыковым? Зачем-то же он подходил ко мне с требованием даже не приближаться к ней. И обитал он, как я слышал, тоже в военном городке. После большой перемены, перед началом четвертого урока, в класс вместо преподавательницы биологии пришла наша классная руководительница, Лидия Павловна, и распорядилась всем перемещаться в актовый зал. Пошли, куда ж деваться. Точнее, даже не так, отправились с веселыми шуточками и смешками. Наверное, ни в одном из миров не найти достаточного количества учеников, любящих уроки, а тут совершенно неожиданное официальное освобождение от одного из них. И не только наш класс туда позвали, остальные старшеклассники передвигались точно в том же направлении. Только вот при входе в актовый зал все смешки и громкие разговоры почти сразу же стихли, словно у радиоприемника звук выключили. Со сцены, скрипежа на пюпитре, в нашу сторону смотрел большой, чуть ли не в человеческий рост, портрет Никиты Садыкова. Дианка Сорокина, громко всхлипнув, неожиданно развернулась на 180 градусов и, едва не сшибив с ног идущих следом за ней одноклассниц, опрометью помчалась прочь по коридору. Что-то совсем мне перестает нравиться данная ситуация. А потом было выступление классной руководительницы 10 класса, которая рассказывала, какой замечательный был парень, этот Никита Садыков, как он любил спорт, и каких высоких результатов в нем успел к моменту своей гибели добиться. Ага, чемпион по рукопашному бою среди школьников нашего города. Знал бы заранее, все равно, вышел бы с ним на поединок. Очень уж мне Дианка нравится. Потому и настолько больно от того, что она так переменилась ко мне после этой злосчастной кофейни. Многие девчонки, слушая речь учительницы, плакали. Попасть на уроки в этот день мне больше так и не довелось. Едва не стройной гурьбой после этой траурной церемонии мы возвратились в класс. Туда прибежал посыльный, объявивший, что я срочно должен отправляться в учительскую. В учительской вместо завуча или кого-то из учителей меня встречал мужчина в полицейской форме. Гауф Людвиг Сигизмундович, представился он мне, на короткое мгновение активировав специальный жетон-артефакт, отчего простая металлическая бляха расцвела светящимся на ней сложным геометрическим узором, подтверждая, что предъявленное удостоверение настоящее. Наш разговор, Иван, можешь считать простой полицейской формальностью, все обстоятельства дела уже установлены, и никто тебя ни в чем не обвиняет. Ну, поговорили. Людвиг Сигизмундович записал мои ответы на вопросы, довольно ненапряжные, и объявил: ну, вот и все, можешь возвращаться обратно, на уроки. Простите, а вы можете мне рассказать, из-за чего вообще произошло то нападение? Набрался нахальства и я задать свой вопрос. Особой тайны в этом я не усматриваю, откликнулся на мой вопрос полицейский. Знаешь, что такое организованная преступность? Может, даже что-то слышал о действующей в наших краях группировке под названием Эллины? Ну да, вот, у хозяина этой кофейни его соплеменники, греки, попытались потребовать отдавать им часть доходов, а он очень невежливо им в этой скромной просьбе отказал. Та боевик, заявившаяся для наказания строптивца, просто никак не ожидала, что простые подростки, собравшиеся, чтобы отведать пирожные, будут способны дать ей полноценный бой и даже его выиграть. Да, странная штука, жизнь. Вот, взять эту самую, уничтоженную нашими совместными с Дианкой действиями магичку. Ведь она много лет тренировалась, росла в знаниях и навыках, а потом всего лишь раз расслабилась, пренебрегла опасностью, которую могли представлять для нее обычные школьники, и все, отправилась на перерождение. Все же, выйдя от дознавателя, на последний урок в класс решил не возвращаться. Вряд ли учительница литературы вдруг затеет сверять время, в которое я ушел с допроса из учительской, да и если проверит. Ну, нет у меня сегодня настроения растекаться мыслью, ну, или если более понятно, белкой, по древу, пытаясь определить, что хотел донести до своих читателей 100 лет назад почивший писатель своей сценой в бальном зале. Мне бы со своей девушкой разобраться, не до этих древних вымышленных красавиц. Кстати, о девушках. Когда уже вышел из школы, возле школьного крыльца меня окликнула одна из 10-классниц. Кажется, она в одном классе с моей сестрой учится. Как на мой вкус, немного упитанная, но еще вполне так ничего. Иван, можно тебя на минуточку? Слушаю тебя, Катерина. Имя девицы вспомнил буквально в последнюю секунду, но, судя по всему, то, что я вообще знаю ее имя, придало ей уверенности. Во всяком случае, в дальнейшем она разговаривала со мной куда более уверенно. «Скажи, как ты смотришь на дружбу с такой девушкой, как я?» От столь откровенного предложения я просто онемел на секунду. Очень двойственное ощущение. С одной стороны, конечно, почти моментально, как только осознал, что же именно мне предлагают, испытал немалый душевный подъем. Ну и, чего скрывать, в штанах моментально стало тесно. С другой же, стало неловко и как-то немного страшновато. Даже в прошлой моей жизни гораздо более раскованные девушки, обычно первыми с подобными предложениями к парням не подходили, хотя вру, разок со мной все же что-то подобное было. Но все же предложение тогда прозвучало не на трезвую голову. А вот от абсолютно трезвой молодой девицы услышать подобное, да еще в здешнем обществе, с намного более строгими правилами взаимоотношений между полами. Прямо скажу, Это предложение очень сильно похоже на ловушку, в котором прелести девицы являются всего лишь кусочком приманки для одного зверька, как оказалось, обладающего неожиданно ценным мехом. Однако отвечать что-то надо. «Прости, Катерина, ты красивая», — промямлил я, отводя взор в сторону от весьма даже выдающихся рельефов собеседницы, «но, видишь ли, у меня уже есть подруга, которая мне очень нравится. Это Сорокина, что ли?» «ПФФ», — пренебрежительно хмыкнула Катерина. «Вы с ней, наверняка, только за ручки держались, а я предлагаю тебе настоящую, взрослую дружбу. Понимаешь?» И она, закатив глаза, со значением облизала кончиком языка свои губы. Охо-хо, проклятые гормоны. Даже в ушах зашумело от этого зрелища, а в голове поползли предательские мыслишки. А может, согласиться, с Дианкой мы, похоже, каши теперь точно не сварим, а тут практически сама себя предлагает. Повезло. Из дверей школы вышли две десятиклассницы, одна из которых окликнула мою искусительницу. «Катя, в лавке Ашкенази сегодня должны новые модные журналы с утра привезти. Пошли быстрее, пока, как в прошлый раз, все не разобрали». Похоже, в словосочетании «модные журналы» что-то для Катерины обладало изрядной притягательной силой, поскольку она вдруг отступилась от покорения почти павшей перед ней крепости, бросив мне только: «Ну, ты, Ваня, подумай до завтра над моим предложением», и уже в сторону подруг. «Девчонки, подождите, я с вами». Убежали девчонки. Я так и провожал взглядом их округлые попки, фигурно натягивающие ткань юбок при ходьбе, пока те не скрылись среди ближайших от школы строений. Однако сильно меня это неожиданное предложение вывело из себя. Пробовал заняться намеченными делами, а мысли все время в ту сторону съезжают. Не удержался, пошел к Аньке консультироваться. Точнее, конечно, не совсем консультироваться, а так, кое-какие сведения наводить об этой смутившей меня чертовке. «Катерина, у нас их две, тебе про какую интересно?» Посверкивая глазами от любопытства, уточнила у меня сестра. «Темненькая, ростом чуть ниже меня, упитанная такая», — описал я предмет своего сегодняшнего вожделения. «А, Митрохина, ну, ты и выбрал, братик. Она ж галимая мещанка, ни одной одаренной во всей родне. Тебя мама проклянет, если такую в дом приведешь. Да и поведение у нее, знаешь, не хочу сплетничать, но, скажем так, не очень твердое. А что, мне обязательно на ней жениться, что ли?» Я удивленно взглянул на Анну, пытаясь сообразить, всерьез это она такие далеко идущие планы с нашим участием выстраивает или просто, произнося такие речи, издевается надо мной. «Ну, если в результате твоих действий забеременеет, и ее родители поднимут шум, то и до такого запросто может дойти. Хе-хе, что там говорили про то, что лекарство от болезни должно быть обязательно горьким? Вот эти рассуждения Анюты уж точно должны были сойти за лекарство. Меня аж передернуло, когда я описанную ситуацию примерил, что называется, на себя, и сразу же интерес к прелестям смуглой пышечки резко приугас. «Ух, ты!» — вдруг восхитилась Анюта. «Мне система сейчас единицу в разум добавила. Ты, братик, почаще ко мне приходи для вправления тебе мозгов. У меня в моем справочнике как раз имеется несколько сложных заклинаний, которые я никак не могу выучить. Думал, на этом тема с женским полом для меня на этот вечер закончится». Как бы не так, примерно через пару часов со двора возвратилась сестра. Она там что-то с компостом для посадки своих саженцев мудрила. «Ну, и ловелас же у меня братишка растет», — утрированно восхищенно объявила она, отыскав меня, по десятому разу изучающего свой учебник по магии камня на предмет отыскать там хоть что-то доступное к исполнению на моем теперешнем уровне. Уже вторая девица добивается его благосклонного внимания. «Ты это о чем?» — поинтересовался я, отрываясь от текста учебника. «Иди, там тебя твоя Сорокина спрашивает», — объявила Анюта, всем своим видом показывая, как ее не устраивают подобные мои знакомые. «Спасибо, Аня», — поблагодарил я, захлопывая книжку и отыскивая под кроватью свои тапочки. «Ты только не очень-то там резвись», — запустила мне вслед последнюю парфянскую стрелу моя ехидная сестрица. «Помни, что я тебе о возможной женитьбе по залету говорила. У Сорокиной мать вообще императорский летун. У нее уж точно, случись что, не отвертишься». Дианка обнаружилась у ворот дома. Все же Анюта явно перегибает палку с подобной демонстрацией своих антипатий. По всем имеющимся правилам, гостью, если она только не твой кровный враг, конечно, полагалось пригласить в дом, предложить чаю. Попытался исправить этот вопиющий прокол. «Проходи в дом, позвал я подругу, у нас кухарка испекла очень вкусные шанешки, с молоком знаешь, как вкусно. Нет, я на минутку. Диана уперлась глазами в какие-то мелкие камушки под ногами, решила вот зайти, сказать тебе сказать, чтобы ты не питал в отношении меня возможных лишних надежд. А чем ты? Спросил, а у самого уже кошки на душе заскребли размером с тигров. Ну, не тугодум же я, на самом-то деле, я о Никите. У нас с ним матери с самого детства были ближайшими подругами, и мы сами тоже постоянно играли вместе. А еще я всегда знала, что в будущем он будет моим мужем. Девушка, все так же, не поднимая глаз, громко сглотнула, после чего продолжила. А вся моя магия, будь она неладна, Никита тогда мне очень сильно начал завидовать. Он ведь даже в этот свой рукопашный бой начал ходить только чтобы мне доказать, что и без всякой магии сильнее меня. А я его тогда высмеяла, и мы сильно поссорились. А потом за мной начал ухаживать ты. Знал бы ты, как я корю себя за то, что поддалась и начала с тобой гулять. Не приди мы с тобой тогда в эту злосчастную кофейню, и Никита до сих пор был бы жив. Это же он на ту боевичку кинулся, стараясь мне доказать. Диана в первый раз за все время разговора подняла на меня глаза. Я очень виновата, но, хоть поздно, все же пришла тебе сказать. Мы не будем вместе. Никогда. Прости меня, Иван. И она, развернувшись, начала удаляться от меня быстрым шагом. А я в растерянности застыл на месте. Что мне делать? Догонять ее? Так видно же, что она на грани истерики. Еще только скандала с отбивающейся от меня девчонкой мне и не хватало. Короче, позволил ей уйти. Совершенно дурацкая ситуация, мертвец в соперниках. Вот уж кого точно на поединок не вызовешь, да и вообще, соревноваться с ним глупо. Ладно, понадеемся, что время все же лечит. И в этот самый момент я внезапно понял, что перспектива жениться на Дианке Сорокиной вовсе не кажется мне такой уж ужасной. Охо-хо, если бы не был уверен в обратном, непременно заподозрил бы ее в очень хитрых матримониальных планах в отношении меня, так все поставить в моих устремлениях с ног на голову. Пытаясь хоть как-то выкинуть зациклившуюся у меня в мозгах последнюю фразу любимой девушки, по-быстрому натянул спортивный костюм и, невзирая на начинающийся прохладный осенний дождь, с ускорением помчался по своему привычному маршруту в направлении соседских каменных львов. Быстрее, еще быстрее. Сердце рвалось из груди, воздух проходил в легкие, уже совершенно не давая насыщения. Еще быстрее. Лежащие львы остались позади, а я все наращивал темп, пока в глазах окончательно не помутнело. Вот и хорошо. Совершенно по-мазохистски подумал я, согнувшись в три погибели и пытаясь хоть как-то отдышаться. Зато мозги освободились. Ловкость плюс один, всплыло перед глазами послание от системы. Абсолютно ненужная мне в данный момент мелкая подробность. Даже не верится, что совсем недавно так страстно ее желал. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 12 главы. Сила 13, ловкость 12 плюс 1, выносливость 11, разум 19, дух 6, мана 60. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 1. Право на посещение системного магазина 3, глава 13. На следующее утро я шел в школу с ощущением некоторого страха. Нет, неправильно выразился, не страха, а скорее нежелания. Там же меня будет караулить та десятиклассница, набивающаяся в подруги. Страсть, как хочется с ней этого разговора избежать. Привет, Ваня, а я Лена, не сразу сообразил, что эта восьмиклассница, отделившаяся от группки своих сверстниц, обращается именно ко мне. Я-то до этого момента и не подозревал, как ее зовут. По внешнему виду, так совсем еще соплюшка. Даже смешно немного стало. Воистину, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Хотя и не сказал бы, что предложение дружить со стороны десятиклассницы такая уж трагедия, но общее направление в этой поговорке передано вполне верно. «Привет», – коротко поздоровался, проскользнув мимо. Услышал позади, ну, что не клюнул. А я говорила, такое впечатление, словно некоторые девицы открыли на меня охоту. Впрочем, далеко не все особы женского пола оказались так навязчивы. Заметил аж сразу двух отдельно шагающих девчонок, которые целеустремленно, совершенно не глядя по сторонам, тащили в руках букеты. Хм, вроде, никакого праздника сегодня нет. Уже на самом подходе к нашему классу наткнулся на выходящую из него Дусю Лопатину, одну из тех девчонок, что с нами летом на рыбалку летали. Евдокия, чего это сегодня многие девчонки с цветами?» Поинтересовался у нее, обнаружив и в ее руках букетик незабудок. «Праздник что ли? Какой? Нет, не праздник. Это к портрету Никиты Садыкова», — ответила она мне. «Мы с Никитой в соседних домах жили. Вроде как не совсем чужие друг другу люди. Прошел в класс. Ну, я-то рядом с этим парнем не жил. Соответственно, букетом на этот случай не запасся». Степан при виде меня изобразил на своем лице этакое загадочное выражение. «А твоя к портрету Садыкова цветы унесла, розы, алые», — проинформировал он меня. «Не сразу понял, кого приятель подразумевал под твоя. Ну, мы же с Дианкой еще вчера вроде как расстались, а сейчас в моем сознании крутилась исключительно мысль, как я ту десятиклассницу буду отшивать. Только спустя несколько мгновений дошло, что он же о вчерашнем взбрыке моей ненаглядной еще не в курсе. А так, красные розы – серьезная петелька для внимания окружающих. Красные розы тут только возлюбленным дарит, и то почти исключительно, как первоначальный знак признания своих чувств». Чтобы хоть что-то ему ответить, поинтересовался: «Тоже? А кто еще?» «Ну, моя Дашка». После чего преувеличенно бодрым голосом добавил: «Но она хоть всего лишь хризантему понесла, чисто в знак дружеских чувств». Дальнейший день в школе не принес каких-либо новых неожиданностей. Несколько раз ловил на себе изучающие взгляды со стороны девчонок, но больше никто с такими уж явными предложениями не лез. Кстати, с Катериной из 10 класса тоже пересекся. Она ко мне перед обедом на большой перемене подошла, когда я руки мыл в умывальнике. «Ну, подумал над моим предложением, прости, ты красивая и очень-очень привлекаешь меня, но бесплатный сыр бывает только в мышеловках, а жениться в столь молодом возрасте я еще как-то не готов». «Да, именно так», — решил ответить без всяких экивоков, «честно. Хотя, если уж совсем честно, то в данный момент мне хотелось произнести нечто иное, прямо противоположное. Близость, так сказать, доступного женского тела очень серьезно влияла на извечный мужской инстинкт. Рано еще о женитьбе говорить, вроде уверенно говорит, а щечки предательски залили, и взгляд вильнул. Точно были у нее подобные мыслишки, были. Для начала можем просто встречаться, чтобы получше узнать друг друга. Прости, но нет», — покачал головой, подняв перед собой ладони в отгораживающем жесте. «Все же обиделась. Вон, как резко развернулась, уходя прочь». И сразу же в голове прострелило предательское сомнение: может догнать, переиграть ситуацию. Ну, с первого же раза дети заводятся не очень часто. Однако как много сил и времени я потерял со всеми этими любовными ухаживаниями и прочими пертурбациями. Совершенно неожиданно обнаружил, что занятый изготовлением и совершенствованием летательного средства для своей возлюбленной, я реально подзабросил свое собственное самоусовершенствование. Благо еще, уже слитую в накопитель ману жизни уже невозможно трансформировать в ту же стихийную. Точнее, возможно, снова пропустив ее через себя, но там такие дикие потери получатся, что данное деяние вообще лишено хоть какого-то здравого смысла. Итак, что же у меня получится, если оперировать на весь объем из зеленого накопителя, да еще присовокупив 60 единиц собственного резерва? Ха, а ведь может получиться. По крайней мере, встроить в сердце дополнительный маленький желудочек для изолированной прокачки крови в коронарных артериях и исправить редуцированные бронхиолы, не заканчивающиеся полноценными альвеолами, у меня маны точно хватит. Ну и, на сдачу дополнительно усилить мышцы, участвующие в акте дыхания, чтобы они с гарантией выжимали увеличившийся объем легких. Прикинув, какие замечательные результаты получатся, я чуть было не активировал процесс собственного улучшения прямо тут же. Вовремя спохватился. Почти наверняка этот процесс получится не столь уж быстрым, так что надо как-то залегендировать перед домашними, чтобы пока ко мне в комнату никто не входил. Ну и, к тому же, еще раз подкрепиться перед трудной процедурой. Строительные материалы мне сегодня точно лишними совершенно не будут. Поел. Наша кухарка, Антонина Тихоновна, с огромным умилением наблюдала, как я с аппетитом трескаю приготовленную ей снедь. О задуманном сложном и длительном эксперименте, который категорически не рекомендуется прерывать, предупредил Анну, да еще дополнительно на дверь своей комнаты повесил предупреждающую табличку. Улегся на кровать, прогнал перед мысленным взором все этапы продуманных изменений. Благо в нахватанных обрывках памяти оборотней были подробности и создания механизма управления данным процессом тоже. Этакий компьютерный алгоритм последовательных действий, только основанный на магических принципах. Поддерживать все этапы изменений собственным сознанием точно не получится. Слишком велик объем преобразований в органах, где очень много болевых окончаний. Если не отключаться, запросто можно и от болевого шока загнуться. Ну, погнали. Окружающее свернулось в точку и погасло. Очнулся я, по-прежнему лежа на кровати. В комнате сгущался вечерний сумрак. Очередное сообщение от системы висело перед глазами. Дополнительная характеристика «Живучесть» создана действием. Живучесть плюс 3. Информация. Показатель дополнительной характеристики не может превышать цифру 20. Выносливость плюс 5. Ничего себе, мне система плюшек навалила. Но, судя по сообщению, все у меня получилось, как и задумывалось. Еще бы понять, на что эта самая живучесть влияет. Так-то, получить неожиданно способность заново отращивать утраченные конечности, было бы совсем неплохо. Все же эксперименты над собой, связанные с нанесением самому себе раны последующего контроля скорости их заживления, решил отодвинуть на потом. Сначала подняться на ноги и сходить на кухню, поесть. Голод просто-таки пожирал меня. Встал и пошел. Показался, затворник. Встретила мое явление народу мать. Так-то у нас кухарка за приготовление пищи отвечает. Но с 5 вечера у нее начинается свободное время, и, если появляется какая-то потребность, за готовку встает мать. Вот и в этот раз, очевидно, именно такая потребность возникла. Моя родительница заставила весь стол всевозможными плошками в попытке чего-то там накухарить. Ну-ка, не трожь, иначе на салат не хватит. Это она пресекла мою попытку уворовать с одной из тарелок кусочек копченой курицы. Завтра с утра попробуешь. Пришлось удовлетвориться куском говядины, запеченной в вишневой глазури с вишневой же подливкой. Очень большим куском, есть хотелось просто необычайно сильно. Вот так всегда. Готовишься, копишь необходимые ресурсы, а потом раз, использовал, и снова нескончаемое время подготовки. Именно так у меня вышло с моим телесным улучшательством. Использовал накопленную ману жизни, и теперь начался новый, еще более длинный цикл ее накопления. Более длинный, потому что в этот раз я нацелился на преобразование собственного желудочно-кишечного тракта, а это ого-го, какое огромное преобразование. Достаточно только сказать, что длина его, от ротовой полости до прямой кишки, составляет от 5 до 10 метров, ну, и вес тоже достаточно приличный. И, в принципе, не так уж сильно и нужно оно мне, это улучшение. Я ж не всерьез собрался, как какой-нибудь лось, переходить на питание веточным кормом. Но вот заело желание оценить, что там будет на высоких значениях показателя живучести от системы. По всему выходило, что, в самом деле, регенерация должна вырасти, как у ящерицы. Короче, отставив все проекты и идеи, тупо копил ману, сливая ее по мере накопления в свой зеленый кристалл. Какое счастье, что мне удалось его купить в свое время. Интерлюдия. Генерал-майор Николай Илларионович Списивцев возвратился со службы в свой особняк, кинул на столик при входе фуражку, надавившую за день носки заметную розовую полосу поперек лба, и, громко топая, прошагал в свой кабинет, расположенный в самом конце длинного полутемного коридора. «Меня нет», — объявил он, перед тем, как зайти туда, своему мажордому Кузьме, сопровождавшему своего хозяина в этом его походе по дому. «Слушаюсь, ваше превосходительство», — отчеканил Кузьма, отслуживший в качестве денщика генерала 25 лет своей жизни и только недавно переведенный на эту хлебную и малохлопотную должность.